Дворянская среда, в которой вращался Пушкин, несмотря на изящество внешних бытовых форм, несмотря на видимость культуры, несмотря даже на моральную чувствительность всех этих милых сентиментальных девиц и благородство доморощенных Мирабо, в глубине своей таила зловещую язву. Де Мирабо, Оноре Габриэль Рикетти, 1749-1791 годы, граф, деятель Великой Французской революции. В целом Пушкин расценивал его как благоразумного политика. Все это внешнее благообразие строилось на гнилом основании. Европейская красивость была пленительной декорацией, а за ней, в черных провалах кулис, можно было увидеть настоящую азиатскую жизнь. Крепостное право во всей своей бесстыдной наготе кричало и вопило о горькой правде мужицкой жизни. При всей своей гениальной зоркости Пушкин, потомок нескольких дворянских поколений, носил на себе печать своего класса, прекрасно сознавая мерзость и глупость рабского строя. В привычном быту Пушкин иногда вовсе не замечал иных противоречий своих идей и своего поведения. Таких противоречий в биографии Пушкина немало. Он сам сознавал условность наших оценок исторических деятелей и событий. И нам приходится судить поэта, считаясь сбытом и психологией русского дворянства первой половины XIX века. Когда Александр Сергеевич Пушкин посещал гостиную господ Ушаковых или гостеприимный дом Марии Ивановны Римской-Корсаковой, он шутил, любезничал и в лучшем случае читал стихи Боротынского, Дельвига или Языкова, не скупясь на похвалы приятелям, но он молчал о самом главном, о том, что веселье и остроумие всех этих российских жентильомов не так уж искренне. Ушаковы. Известное гостеприимное дворянское семейство, состоявшее из отца, статского советника Николая Васильевича Ушакова, его жены Софьи Андреевны и детей Василия, Владимира, Ивана, Екатерины и Елизаветы. Римская-Корсакова Мария Ивановна родилась в 1764 или 1765 году, умерла в 1832, урожденная Наумова, вдова камергера Александра Яковлевича Римского-Корсакова. Жантильон, с французского «дворянин». Веселье, в сущности, вовсе было не весело. И даже остроумие не так уж остроумно. Вот почему многие мемуаристы отмечают, что веселый Пушкин нередко впадал в задумчивость. И все видели, что поэту грустно. Вот почему Пушкин все старался куда-то ехать, и его скитания, к которым и ранее он был склонен, становятся после 1826 года какими-то лихорадочными. Он в странной тревоге все куда-то спешил. Хотел жениться на Софье Федоровне Пушкиной, почему-то немедленно уехал в деревню, и каждый раз, затевая что-то вроде сватовства, вдруг бросал свою возлюбленную под каким-нибудь предлогом и уезжал поспешно, ускользал от невесты почти как Подколесин. Подколесин — персонаж комедии Гоголя «Женитьба», убегающий в окно во время сватовства. До разгрома декабристов открыто говорили о неблагополучии тогдашней России. Но после пяти повешенных и сотни каторжан, когда не было ни одного дворянского дома, не затронутого более или менее катастрофой, все вдруг замолчали, страшась николаевского террора. И не только замолчали. Можно было надеть траур и на террор царских жандармов ответить гробовым молчанием, но этого не было. Замолчали о важном, но болтали о пустяках. Николай делал вид, что ничего не случилось. Коронация в Москве прошла более или менее благополучно, и дворяне, уцелевшие от разгрома, старались всячески доказать, что они не помнят об этих безумцах, устроивших скандал на Сенатской площади 14 декабря. Нет причины не веселиться, и дворяне веселились. Пушкин считал, что это историческая необходимость. И каков бы ни был его образ мыслей, он хранил его про самого себя и не намеревался безумно противоречить общепринятому порядку. Было принято веселиться, и Пушкин тоже делал вид, что он веселится, но роль весельчака ему не очень удавалась. Прошли безвозвратно времена зеленой лампы. Одним из самых веселых семейств тогдашней Москвы было семейство Марьи Ивановны Римской-Корсковой. Правда, декабрьская катастрофа прошла сравнительно благополучно для этого дома. Сын Марьи Ивановны, Григорий Александрович, человек смелый и беспокойный, не любивший дисциплины, несмотря на все хлопоты и связи его матушки, не сделал никакой военной карьеры, хотя и воевал с французами в 1812-1814 годах. Римский-Корсаков Григорий Александрович, 1792-1852 годы, сын Марьи Ивановны Корсаковой, участник Отечественной войны, отставной полковник лейб-гвардии Московского полка, член Союза благоденствия. И позднее в Петербурге он навлек на себя неудовольствие начальства, и сам Александр I считал его опасным вольнодумцем. Ему пришлось выйти в отставку и уехать за границу до декабрьских событий 1825 года, и это его спасло. Он прожил в Европе 3 года. При его темпераменте и вольномыслии едва ли он остался бы равнодушен к декабрьскому мятежу, случись ему быть тогда в Петербурге. Григорий Александрович Римский-Корсаков был приятель Вяземского. Естественно, что осенью 1826 года Пушкин познакомился с ним довольно коротко. Поэт был в это время в моде, и Вяземский рассказывал, как они втроем появлялись на московских балах и раутах, обращая на себя внимание всех. Пушкин влюбился в сестру Григория Александровича, Александрину Корсакову. Римская-Корсакова Александрина Александровна, 1803-1860 годы, дочь Марии Ивановны Римской-Корсаковой, с 1832 года, жена князя Александра Николаевича Вяземского. Вяземский Александр Николаевич, 1804-1865 годы, корнет кавалергардского полка, за причастность к декабристскому движению переведен в Драгунский Уланский полк, уволен со службы в 1832 году. И на этот раз была возможность сватовства и брака. По-видимому, поведение Пушкина могло дать повод к толкам об его женитьбе, по крайней мере, когда Марья Ивановна со своей дочкой после поездки на Кавказ вернулись в Москву в октябре 1828 года, Вяземский писал Александру Тургеневу, что Пушкин должен был быть у Корсаковых. «Не знаю еще, как была встреча», значит, в 1826-27 годах отношения поэта к красавице Корсаковой были небезразличны. По свидетельству того же Вяземского мы знаем, что 52-я строфа 7-й главы Онегина относится к Александрине Александровне Римской-Корсаковой. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве, но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна, средь жены дев блестит одна, с какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань, ты заплатил безумству дань. Этот роман Пушкина ничем не кончился. Александрина Корского долго еще оставалась девицей и вышла замуж, когда ей было уже 28 лет, за князя Александра Вяземского. Был еще один московский дом, в котором Пушкин бывал часто, очень часто. Это дом Ушаковых. Семейство Ушаковых состояло из отца, Николая Васильевича, матери, трех сыновей и двух дочерей, старшей Екатерины и младшей Елизаветы. Ушаков Николай Васильевич, год рождения неизвестен, умер в 1844 году, помещик, статский советник. Ушакова Екатерина Николаевна, 1809-1872 годы, дочь Николая Васильевича Ушакова, с 1836 года жена Наумова. В 1826-1827 годах Пушкин пережил увлечение этой красивой умной девушкой. Ей посвящены стихотворения «Когда бывало в старину» 1827 год, «В отдалении от вас» 1827 год, «Я вас узнал, о мой оракул» 1830 год. Ушакова Елизавета Николаевна 1810-1872 годы, младшая сестра Екатерины Николаевны с 1830 года, жена Сергея Дмитриевича Киселева. Киселев Сергей Дмитриевич, 1793-1851 годы, полковник лейб-гвардии егерского полка, с 1837 года московский вице-губернатор. Наумов Дмитрий Николаевич родился в 1810 году, год смерти неизвестен, воспитанник школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка. Елизавета начала было писать воспоминания былого, но счастливого времени. К сожалению, эти воспоминания обрываются как раз на 1826 году, когда Пушкин познакомился с Ушаковыми. Однако записки Елизаветы Николаевны дают представление о быте Ушаковского дома. Интересы этого семейства были сосредоточены на искусстве и литературе. Отец Николай Васильевич был страстный любитель музыки. Артисты итальянской оперы были частыми посетителями семейства Ушаковых. Девицы учились петь сначала у сеньора Миссори, а потом у сеньора Бравуры. Поэзия также ценилась высоко в этом доме. Пушкина принимали охотно в семействе Ушаковых, и, по словам одной современницы, всегда можно было найти здесь или автограф поэта, или ноты романса на его слова, или какой-нибудь рисунок, сделанный его рукою. Барышни Ушакова были очень милы и красивы. Младшая Елизавета с детских лет была влюблена в Киселева, а к старшей Екатерине был неравнодушен поэт. Кажется, Ушаковы любили Пушкина, но никогда не смотрели на него как на жениха. Сохранившийся до наших дней альбом Елизаветы Николаевны весь заполнен рисунками и автографами поэта. Все эти карикатуры и наброски живые свидетельства тех легких, шутливых и добродушных отношений, какие установились у поэта с девицами Ушаковыми. Пушкин отдыхал в этом доме от всех своих мучительных страстей и старался забыть о грубостях Бенкендорфа и судьбе друзей, сосланных в сибирские рудники. В альбоме Елизаветы Николаевны сохранился знаменитый «Донжуанский список» Пушкина. Две колонки женских имен, которым суждено было не исчезнуть бесследно и занять какое-то место в истории. Альбом старшей девицы Екатерины Николаевны не сохранился, его уничтожил ревнивый Наумов, за которого она вышла замуж. А в этом альбоме, вероятно, было стихотворение Пушкина, посвященное Екатерине Николаевне, с явным намеком на худое мнение властей о поведении поэта. «В отдалении от вас с вами буду неразлучен, томных уст и томных глаз буду памятью размучен. Изнывая в тишине, не хочу я быть утешен. Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?» Стихотворение датируется 16 мая 1827 года. В это время как раз велось дело о распространении в списках непропущенных цензурою стихов из пушкинской пьесы «Андрей Шинье». Роман с Ушаковой окончился так же странно, как и все пушкинские романы этих тревожных лет. Поэт неожиданно уехал в Петербург. Там он возобновил знакомство со старыми своими друзьями Олениными. Анна Алексеевна Оленина, которую Пушкин в 1819 году помнил маленькой девочкой, теперь была уже пленительной, веселой и живой девушкой. Пушкин забыл о Екатерине Николаевне Ушаковой и стал усердно посещать дом Олениных. Почему бы ему не жениться на этой милой златокудрой девице? В его рукописях той поры появляются ее профиль и ее инициалы. Он даже сочетал однажды ее имя со своим — Аннет Пушкина. Поэт не раз говорил красавице о своей любви. Однажды старик Оленин созвал гостей на торжественный обед. Шли толки, что на этом обеде объявят о предстоящем браке. Заморозили шампанское. Пушкин запоздал к обеду. Долго не садились за стол, его поджидая. Наконец пообедали без него в неловком молчании. В конце концов он все-таки приехал. Старик увел его к себе в кабинет, они о чем-то поговорили. После этого случая Пушкин перестал бывать у Олениных. По словам Киселева, когда Пушкин появился снова на Пресне у милых его сердцу Ушаковых, там его ждала новость. Екатерина Николаевна была помолвлена. Какой-то князь был ее женихом. «С чем же я остался?» — воскликнул простодушно поэт. «С оленьими рогами», — отвечала насмешница. Впрочем, свадьба с князем Д. расстроилась, но и Пушкину не пришлось жениться на этой милой девушке.